7. Четверо мужчин просидели в гостиной еще около часа. Наверх они поднялись все вместе. Роджерс видел их из столовой, где накрывал стол к завтраку, и слышал, как они задержались на площадке лестницы. Тут раздался голос судьи. «Думаю, джентльмены, мне нет нужды напоминать вам о необходимости запираться». «И не только запереться, но и цепочку сквозь ручку пропустить», — кивнул Блор. «Замок ведь можно открыть снаружи». «Любезный Блор», — буркнул Ломбард, — «ваша беда в том, что вы слишком много знаете». «Доброй ночи, джентльмены», — серьезно произнес судья. «Дай нам Бог встретиться опять завтра утром». Роджерс неслышно вышел из столовой и тихо скользнул вверх по лестнице. Добравшись до середины, он встал, прислушиваясь к тому, как закрывались четыре двери, щелкали замки, звенели цепочки. «Вот это правильно», — покивав, прошептал он и вернулся в столовую. Для утренней трапезы все было готово. Взгляд дворецкого на миг задержался на зеркальном блюде посреди стола и фарфоровых фигурках на нем. Вдруг Роджер ухмыльнулся и прошептал. «Пригляжу-ка я за тем, чтобы сегодня ночью все обошлось без фокусов». Он пересек комнату и закрыл на ключ дверь в буфетную. Затем вышел в холл, запер дверь столовой, а ключ опустил в карман. После, погасив везде свет, заспешил наверх в свою новую спальню. Там было лишь одно место, где мог кто-нибудь спрятаться — гардероб. И Роджерс сразу в него заглянул. Потом, заперев дверь на ключ и цепочку, стал готовиться ко сну. При этом он приговаривал. «Всё, хватит с меня этих штук с фарфоровыми игрушками. Поиграли и будет».